Плов по-армянски с цыплятами, фаршированными кизилом. Половина стакана сушеного или два стакана свежего кизила, три цыпленка, один стакан бурого риса, 100 граммов топленого масла, три большие луковицы. Приготовить рисовый плов. Репчатый лук мелко нарезать, обжарить и смешать с заранее замоченным сушеным кизилом, очищенным от косточек. Обработанных цыплят наполнить фаршем из репчатого лука и кизила, зашить и запечь. Подать плов на блюде с фаршированными цыплятами.